Глава 50. Кэл. Десет Роуз. Стинг. Поскольку я не взяла с собой форму для бега, мы заскочили ко мне домой. Мамочка пила на кухне чай, рассеянно листая газету и напивая себе под нос. «Привет, Эмброуз, как твоя рука?» Не отрывая взгляда от газеты, она улыбнулась поверх кружки, когда мы вошли. «Лучше, чем нос Кирана». Роу наклонился и поцеловал ее в макушку. «Доброе утро, миссис Литвин. Похоже, для вас двоих оно уж точно доброе». «Мы принесли выпечку». Он пододвинул по столу коробку из кафе у Далии. Это Роу предложил прийти не с пустыми руками. Подхалим. «Давай-ка присаживайся. Пока Кэл готовится к пробежке, я налью тебе чайку и задам неуместные вопросы о твоих отношениях с моей дочерью». «Ты знала, что мы вместе бегаем?» С удивлением спросила я. «Вы не сильно-то это скрывали». Мама открыла коробочку с выпечкой и выбрала круассан с белым шоколадом. «Я слышу вашу перебранку даже с другого конца улицы». Румянец, опаливший мои щеки, был сопоставим с ожогом третьей степени. «Роу, пожалуйста, не думай, что обязан отвечать на ее вопросы». «Не волнуйтесь». Роу ухмыльнулся мамочке. «Можете спрашивать, о чем хотите. Я отвечу вам со всеми неуместными подробностями, красочными примерами и временными метками». «Я тебя ненавижу». Я взяла пончик, посыпанный пудрой, и слезала ее. «И странно это показываешь». Он обхватил меня за плечо и приложился поцелуем к виску. «Боже, мы заигрываем друг с другом. На глазах у моей матери». Ошарашенная почти явным проявлением чувств, я резко подняла голову и посмотрела на него. «Все нормально?» Едва слышно спросил он, внимательно оглядев меня. Я быстро кивнула. «Лучше, чем нормально. Это сон, который я не хочу прерывать». В итоге чары развеяла мама, принявшись обмахиваться. «Со мной что-то не то, или тут правда становится слишком жарко? Роу, можешь снять футболку, если обогреватель работает слишком сильно». «Обогреватель же не включен», — нахмурился Роу. «Мамочка!» — неодобрительно воскликнула я. «А ему смешно». Она посмотрела на меня простодушно. «Видишь, он смеется». Роу и вправду смеялся. От его низкого хрипловатого смеха мне вдруг стало тепло. «Он просто проявляет вежливость», — сказала я. «Я никогда не проявляю вежливость», — возразил Роу. «Только если не могу это предотвратить». «Итак», — я прочистила горло. «Я пойду одеваться». Роу кивнул и непринужденно сел рядом с мамой. «Не особо люблю видеть тебя одетой, но действуй». «Роу!» — охнула я. «Ой, да ладно тебе!» — засмеялась мама. «Мы обе знаем, что этой ночью вы не играли в монополию». «Эмоциональные шрамы от этого разговора никогда не заживут», — пробурчала я и пошла в свою комнату. Там я решила по-быстрому принять холодный душ. В основном, чтобы утихомирить бушующие гормоны. А потом надела спортивную одежду. «Калечка, милая, я еду в супермаркет, возьму машину», — крикнула мама на выходе. «Ладно, мамуля, люблю тебя». «И я тебя». Я быстро высушила волосы феном и нанесла легкий макияж, пытаясь загладить свой вчерашний вид, как из фильма «Цельнометаллическая оболочка», в котором заявилась в гостиницу. Я услышала, как в соседней комнате Роу тихо и угрожающе зашептал. «А теперь слушай меня, Семён». «Симус, а не Семён. А еще он угрожает моему коту?» «Ты перестанешь писать Кэл в обувь, или я лично буду гадить в твой лоток каждый день. Ну как, нравится тебе такое?» «Могу обоснованно предположить, что Симусу такое не придется по нраву. Но поступок был невероятно милый. Роу дал отпор моему обидчику. Обидчику, который оказался 4-килограммовым комком шерсти. Симус мяукнул в ответ, и тогда я решила выйти из комнаты. Роу обвел меня неспешным оценивающим взглядом, в котором пылал огонь. «Как тебе мой наряд?» Я покружилась на месте. «Ненавижу его». «Что? Почему?» «Закрывает отличный вид». «Ведите себя прилично, мистер Касабланкас». «Малышка, сегодня это не стоит на повестке дня». Мы вышли на ледяную улицу. «Эй», — начала я, — «ты придешь на парад в честь Дня Благодарения? Его проводят на Мейн-стрит на следующей неделе». «Точно нет». Роу скорчил мину. «После инцидента на зажигании рождественских огней я превысил норму публичных мероприятий». «Но такое больше не повторится», — сказала я, понимая, что мне очень-очень хочется, чтобы Роу пришел. «Для начала Элисон не попросит тебя приготовить индейку, а я не буду целоваться с Кираном». «Если Киран хочет сохранить свою никчемную жизнь, пусть лучше обходит тебя стороной. Но я все равно не приду». «Жалко». Я потрясла руками, размяла шею и изобразила безразличие. «Если отрежешь себя от реальной жизни, пропустишь все самое хорошее». «Это невозможно». Он обхватил ладонью мой подбородок. «Все лучшее сейчас стоит передо мной». С этими словами Роу наклонился и поцеловал меня.